Переходы его печати теперь стали для него почти второй натурой. Он часто бродил по, казалось бы, случайным коридорам, чтобы посмотреть, куда они ведут, часто часами подряд. Однако оказалось, что они действительно представляли только его естественные пути прохождения чакры. Единственными примечательными местами были слегка расширенные области, которые, как он предполагал, представляли его катушки. Вот почему ему потребовалось всего несколько скудных минут, чтобы свернуть на большую открытую площадку, с которой он так хорошо познакомился, даже если она претерпела еще одно изменение. Вместо пятиугольной комнаты, к которой он привык с тех пор, как Ичиби был добавлен в печать, совершенно новая клетка занимала такую же новую стену, превращая комнату в шестиугольник. Это передвинуло клетку Шукаку влево, а клетку Кьюби справа. Новая клетка была прямо перед ним. Даже когда он вошел, он мог слышать стандартный спор между большим песчаным монстром и огромной лисой. Однако, казалось, что к миксу добавился новый голос. «Черт возьми, меня не волнуют ни вы, придурки, ни ваши мелкие ссоры». За этим быстро последовал характерный звук ударов по прутьям клетки. «Конечно, тщетно, у меня все было хорошо с этим идиотом, а теперь я нахожусь запертым в этом месте с двумя моими самыми нелюбимыми братьями и сестрами». Еще один крик разочарования эхом разнесся по коридорам его печати, пока Наруто наблюдал за происходящим со скрытым весельем. Почему это не могла быть Изабу или Кокуа? По крайней мере, эти двое ведут себя тихо. Наруто был довольно удивлен, обнаружив, что новый голос был довольно женственным, несмотря на его громкий и гулкий тембр, который соответствовал размеру. Маленькую кошечку тоже заперли. Ах, это просто слишком хорошо. Это был голос, который Наруто знал слишком хорошо. Безумный смех Шукаку гремел по округе даже громче, чем первый голос. Заткнись, Шукаку. Как только я вырвусь отсюда, я сверну твою песчаную шею, клянусь. Глубокий смешок последовал за тем, что, как знал Наруто, принадлежало его лису, очевидно, наслаждаясь всем, что имело отношение к Шукаку, испытывающему огромную боль. А ты, Кур, новый голос был, наконец, прерван огромным и внушающим ревом, который прогремел сквозь печать до такой степени, что все вибрировало в течение нескольких мгновений после того, как прекратилось. «Не смей называть меня по имени, жалкий кот». Тонкий Юби был намного глубже и угрожающе, чем обычно. Даже Шукаку был несколько потрясен его безумным смехом и теперь слегка дрожал под давлением, оказываемым волей Кьюби. Нет, пока он здесь, как бы подчеркивая свою точку зрения, Великий Ли бросил незаинтересованный взгляд на фигуру Наруто, который был доволен тем, что молчал и просто наблюдал за взаимодействием между тремя биджу. Естественно, Шукаку пришел в себя первым. Глава 113. Молния. Часть 5.4. Отец. Наруто пришлось потратить следующую минуту, поглаживая голову великого Тануки, пока он удовлетворенно не заснул, прислонившись к прутьям своей клетки. Все это время пара желтых и зеленых глаз внимательно наблюдала за ним из темноты их собственной камеры. Когда Наруто, наконец, вернулся в центр комнаты и опустился в медитативную позу, новый биджу, наконец, дал о себе знать, выйдя из темноты камеры. «Значит, я не ошиблась. Ты действительно носишь ринниган, как наш отец», — Кьюби фыркнул, но ничего не сказал, давая время Наруто понаблюдать за Нибино Никамата. На самом деле сказать об этом было особо нечего, кроме того, что это была огромная двухвостая кошка, полностью сотканная из синего и черного пламени. У нее были гетерохромные глаза, один из которых был ярко-желтого цвета, другой — более приглушенного зеленого. Из всех биджу, которых он встречал до сих пор, а их, честно говоря, было всего три, у нее была самая женственная внешность и голос. «Я Наруто Узумаки, приятно с тобой познакомиться». Огромная пылающая кошка ухмыльнулась, слегка выставив свои заостренные клыки, когда она опустила свое тело, чтобы лечь аналогично Кьюби. «Боже, какой же ты неинтересный и вежливый нинген!» Как очаровательно, большая кошка мгновение смотрела на Наруто, ее разноцветные глаза, казалось, пронзали его насквозь. Ямато Таби, Нибино Никамата. Кьюби угрожающе зарычал из своей клетки как на Наруто, так и на Мототаби, ухмыляясь одновременно с отвращением и гневом. «То немногое уважение, которое я испытывал к тебе, исчезло». Он сердито выплюнул это слово с прищуренными глазами, почти заставив своего собрата Биджуу вздрогнуть под стальным взглядом, так охотно унижать себя и выдавать свое имя таким же небрежным образом, как это делает нинген. Я ожидал, что ты будешь лучше, чем этот безумный Тануки. Вместо этого ты практически отдаешь себя этому простому ребенку». Он зарычал еще раз, прежде чем закрыть глаза, на мгновение игнорируя мир в отвращении и апатии. «Что ты имеешь в виду? Что такого плохого в том, что я узнал ее имя?» Кьюби едва приоткрыл глаз, хотя он все еще был полон ярости и чего-то еще, чего Наруто не мог понять. «Я не ожидаю, что Нинген будет знать цену словам, особенно имени». С этими словами Кьюби снова закрыл свой глаз, устраиваясь на лапах подальше от двери камеры. Наруто повернулся к ней без объяснений, она улыбалась ему, и не так жестоко, как это делал Кьюби, или безумно, как это удавалось Шукаку. Во всяком случае, большая кошка выглядела такой, довольной. «Не обращая внимания на моего брата, он всегда был слишком горд для своего же блага. Я предупреждала его, что когда-нибудь это укусит его за хвост, и посмотри, где он сейчас». Единственным ответом было тихое, но все еще смертоносное рычание лисы. Наруто был еще больше удивлен, услышав, что Кьюби называют он. У него сложилось впечатление, что у Биджу не было каких-либо определяющих гендеров. Он, огромная кошка, просто с любопытством наклонила голову. «Возможно, у нас нет пола, маленький Нинген, но мы определенно приобрели черты как нашего отца, так и нашего прародителя, немного более мужественный». Она бросила многозначительный взгляд на камеру Кьюби. Лиса даже не хрюкнула в знак подтверждения, но некоторые немного женственнее. «Наш отец дал нам эти тела и разумы, только он знал, кто мы на самом деле». Наруто просто кивнул, это имело некоторый смысл. По крайней мере, так было легче ссылаться на них. «Значит, мудрец шести путей действительно был твоим отцом», — Ниби лениво кивнула. Ее глаза были полуприкрыты в ленивой манере, которая соответствовала виду, которому она подражала. «Или наша мать, в том смысле, что он дал нам жизнь». Еще одна чеширская улыбка озарила пылающее лицо кошки, когда она уставилась на Наруто теми же пронзительными глазами. «И вот ты здесь, его преемник во плоти. И более тысячи лет спустя, если только мое чувство времени не исказилось во время моего плена, я думаю, это делает тебя моим новым хозяином». Наруто был не совсем уверен, что с этим делать. Он никогда не ожидал, что кто-либо из Биджуо будет таким покорным. Кьюби, с другой стороны, казалось, точно знал, что сказать по этому поводу, выразив это сердитым ударом кулака по полу. Глава 114. Молния, часть 5.5. Хватит. Этот обычный ребенок никогда не станет и частицей того человека, которым был мудрец. В голосе лиса слышались только ярость и отвращение. Его громкости было достаточно, чтобы разбудить мирно спящего Ичиби. «Наш отец мог пересекать океаны, создавать из ничего, был силен, чтобы победить самое могущественное существо, известное Земле, и все еще достаточно силен, чтобы создать нас на смертном одре. Тебе не мешало бы запомнить это». Он закончил с низкой презрительной усмешкой, позволив своим беспокойным хвостам прекратить их возбужденное покачивание. «Да что ты, лис, у него глаза и посох нашего отца, он даже похож на него. Чего еще ты мог бы хотеть в качестве доказательства того, что это истинное наследие, которое наш отец оставил миру?» Наруто начинал чувствовать себя немного неуютно в центре спора между двумя такими могущественными существами. Кьюби, с другой стороны, был невозмутим, слегка рыча, когда он прилег обратно с пристальным взглядом. «Ты всегда была жалким подхалимом». Мототаби повернула свой взор на Кьюби, ей не хватало того же устрашения, что было у него, но взгляд она не отводила. «О, и от кого же я это слышу? От личной комнатной собачки нашего отца. Ты прислушивался к каждому его призыву, как будто он исходил из уст Бога». Кьюби вырос до своих полных и впечатляющих размеров, он был огромен. Если бы они находились в одной клетке, разница была бы очевидна. Он был могущественнее любого из нас, он был нашим создателем. Это просто еще один никчемный Нинген, который случайно выиграл генетическую лотерею. Наруто не был уверен, стоит ли оскорбляться этим, хотя ему все еще не хотелось вмешиваться. Ниби, однако, просто издал лающий смех, которому каким-то образом удалось звучать одновременно женственно и мощно, несмотря на отсутствие явной угрозы Кьюби. «И это не имело никакого отношения к тому факту, что ты был первым, кого он создал». Кьюби лишь презрительно фыркнул, слегка самодовольный взгляд мелькнул в его оскаленной пасти. «Или тот факт, что он угощал тебя, когда ты был хорошим мальчиком». При этом что-то, казалось, щелкнуло в большом лисе. Его глаза стали холодными и наполнились яростью, когда он снова поднялся во весь рост. «Ты думаешь, что можешь говорить так дерзко из-за этих мелких преград?» Несмотря на отсутствие прежней громкости, которую имели его разглагольствования раньше, довольно грохочущему Танукию Би не хватало угрозы. «Ты ничто по сравнению со мной!» Он рванулся вперед, обрушив весь свой вес на ранее неподатливые прутья, которые представляли собой печать. Однако, к огромному страху Наруто, большие стальные прутья действительно слегка выпирали под напряжением. Добавление Ниби временно ослабило печать, по крайней мере, достаточно, чтобы Кьюби смог сделать это. «Хватит!» Мертвая тишина опустилась на большую комнату, когда две пары огромных глаз уставились на молодого блондина, у которой хватило смелости прервать спор между Биджу. Наруто больше не мог сидеть сложа руки и рисковать дальнейшим ослаблением печати. Это действительно пугало его, но у него не было выбора, кроме как вмешаться. Вот почему сейчас он парил в центре комнаты, как будто стоял в воздухе, с Сикудзи в руке и холодным взглядом. «Прекратите спорить, как дети!» Кьюби уставился на мальчика, его губы растянулись в злобном оскале, когда он собирался сердито рявкнуть в ответ. Однако Наруто просто устремил свой холодный непреклонный взгляд на могучего Биджу, используя всю свою силу воли, чтобы просто поддерживать зрительный контакт с разъяренным лисом. Ниби просто наблюдала за этим с благоговением, не видев, чтобы кто-нибудь, кроме их отца, так смотрел на самого могущественного из девяти. В конце концов, Кьюби зарычал один раз, прежде чем лечь обратно, закрыв глаза с явным безразличием и отстранением, позволяя Наруто облегченно вздохнуть. Наруто спокойно перевел взгляд на пылающую кошку. На этот раз она действительно слегка вздрогнула, вспомнив время, когда кое-кто другой смотрел на нее точно таким же взглядом. Биджу потребовалось гораздо меньше времени, чтобы смягчиться, слабо опустив голову в знак покорности и уважения. В эти несколько мгновений казалось, что сам мудрец смотрит из глаз Наруто, и она вернулась к тому легкомысленному котенку, которым была в начале своей долгой жизни. «Мне жаль, Таусан», Наруто моргнул, чтобы скрыть свое удивление от названия, прежде чем позволить доброй улыбке скользнуть по его лицу. Огромная кошка почти заметно расслабилась, некоторым лучшим моментом в ее ранней жизни предшествовала та же самая улыбка. Это, естественно, успокоило ее. «Все в порядке», он мягко опустился обратно на пол комнаты, быстро приняв сидячее положение. Когда Ниби сделала то же самое, ее два хвоста медленно покачивались позади нее в идеальной синхронизации. Наруто собирался исчезнуть из печати, когда его поразила мысль, или, точнее, некий горшок неприятно впился в его бок. «Мототаби», пылающая кошка с интересом посмотрела на него. К ней не обращались по ее настоящему имени буквально тысячелетия. Ее последнее вместилище, Югита, было дружелюбным, но она хотела только ее силы. Она не заслужила права знать ее имя. Глава 115. Молния. Часть 5-6. «Да, Таусан», из камеры Кьюби донеслось еще одно раздраженное ворчание, но, к счастью, он ничего не сказал. Наруто не был уверен, что у него хватит силы воли для еще одного поединка в гляделке с самым могущественным существом на свете. «Ты случайно не знаешь, как работает Кахакуно Джоухи?» Удивительно, но большая огненная кошка кивнула, чуть ли не слишком охотно. «Отец объяснил нам про все свое старое имущество», Наруто поднял бровь, немножко удивившись. «Все его инструменты символизируют борьбу с Джуби. Они были созданы для того, чтобы обуздать его могущественную силу, но все они потерпели крах. Тогда отец и решился запечатать его внутри себя». Наруто медленно кивнул. Неэффективные и громоздкие инструменты внезапно обрели гораздо больше смысла. Меч, веревка и тыква были приспособлены для запечатывания, но очень странным образом, который имел смысл только в том случае, если мудрец пытался сделать что-то, чего никогда раньше не делал. «Горшок, который у тебя есть, был его последней попыткой запечатать Джуби, прежде чем он прибегнул к использованию своего собственного тела. Горшок действительно сработал, но только около минуты. Наш прародитель был слишком силен, чтобы быть запечатанным в неодушевленном предмете. Горшок сработает, когда цель откликнется на его зов», Наруто кивнул в раздумье. «Это был определенно очень полезный инструмент, простой в использовании и трудный для врагов, чтобы убежать, если они не знали, как это работает. А как насчет Башузина?» Ниби медленно кивнула, вспомнив, как ее отец показывал ей большой веер с перьями. Это была попытка отца воссоздать его способность владеть всеми пятью элементальными чакрами. У него было много союзников, прежде чем сражаться с Джуби, но, как и ты сегодня, они были ограничены одним или двумя сходствами. К сожалению, стоимость чакры была слишком высока для кого-либо, кроме одного из его товарищей. Наруто слегка оживился, задаваясь вопросом, кем был человек, который стоял рядом с мудрецом и мог владеть его инструментами. Он, должно быть, был очень могущественным. Кем он был? К сожалению, Неби просто лениво пожала плечами. Это выглядело странно для такого большого существа. Я никогда не встречала его, и мудрец не говорил о нем. Однако отец очень уважал его. Из камеры Кьюби донеслось еще одно сердитое ворчание, но оно было проигнорировано как Наруто, так и Мототаби. «Спасибо, Мототаби, я ценю информацию», большая кошка блаженно закрыла глаза от похвалы человека, которого она теперь приняла в качестве своего отца. Внезапно, она слегка склонила голову, выглядя странно застенчивой для такого огромного существа. «Не мог бы ты», она замолчала, но Наруто увидел, как она искоса взглянула на Шукаку, но она покорно опустила голову. Блондин только сделал глубокий вдох, совершенно ошеломленный всем, что происходило внутри него. Он был уверен, что после сегодняшнего дня его уже ничто не удивит. Он шагнул вперед, протягивая руку сквозь прутья клетки Ниби, в то же время она наклонила голову вперед. Блондин был удивлен, когда пламя, из которого состояло ее тело, казалось, утихло от его близости, вместо этого больше напоминая синий и черный мех. Он быстро потер большое пятно, до которого мог дотянуться, когда низкое урчащее мурлыканье разнеслось по комнате, вызвав легкую улыбку на его губах. Если было приятно ощущать дрожь Ичиби, то для более сильного двухвостого это было вдвойне приятнее. Он покинул печать, чувствуя себя странно умиротворенным, на удивление довольным новым прибытием. Из всех трех Мототаби была его любимым Биджу, но он не позволил Шукаку узнать об этом. Так совпало, что Наруто открыл глаза почти в тот же момент, когда Фуу и Шизуку вошли в коттедж. По высоте солнца он сказал бы, что прошло около часа с тех пор, как он вошел в медитативное состояние. Он просто посмотрел на двух девушек с выжидающим выражением лица, но они обе были угрюмыми. Фуу всегда была угрюма, в ее особенной манере. Никогда нельзя было понять, что она испытывает в тот или иной промежуток времени. «Извини, Наруто-кун, облако, должно быть, отправило птиц-гонцов во все порты. Каждый корабль заблокирован и не может покинуть его, пока его не обыщут шиноби. Большинство капитанов даже не приняли бы наши деньги, они не могут идти против своей деревни и шиноби». Когда блондин посмотрел на Фуу, девушка с мятными волосами просто кивнула один раз, очевидно, выяснив то же самое, что и Шизуку. Он просто вздохнул, встал и вышел из коттеджа на раннее утреннее солнце. «Ну, это нехорошо», он задумчиво нахмурился, глядя на океан, теперь ярко освещенный ранним утренним солнцем. Внезапно что-то, сказанное Кьюби, эхом отозвалось в его голове, и небольшая усмешка появилась на его усатом лице. «Не волнуйтесь, у нас есть другой способ добраться до деревни Тумана». По какой-то причине Шизуку и Фуу чувствовали себя немного неловко из-за озорной ухмылки Наруто. Они знали, что это не закончится хорошо для них. Наруто просто повернулся обратно к морю. Ухмылка ни на мгновение не сходила с его лица. Значит, мудрец мог пересекать океаны, не так ли? Спасибо за информацию, Кьюби. Глава 116. Вода, часть 1.1. Это был относительно обычный день в северном регионе деревни Тумана. Поэтому, как и полагается, тут шел дождь и стоял густой туман, а видимость была низкой. Два шиноби патрулировали побережье, их изношенные повязки на головах ясно указывали на то, что они ниндзя деревни. Конечно, в наши дни в деревне это может означать одно из двух – лоялистов или мятежников. В отличие от деревни Дождя, было очень хорошо известно, что в деревне Тумана разразилась гражданская война с тех пор, как Яндеми Мизукаге, Ягура, объявил войну. Это было кровавое время для жителей страны Воды, когда целые кланы пользователей Кекки Гинкай вымерли в одночасье по приказу Мидзукаге. Конечно, они все были людьми, поэтому они не сдались. Поднялось восстание против нынешнего режима, и многие родословные кланы объединились против пуристов под железным контролем Ягуры. В это время войны и кровопролитие некогда мирное, если не уединенное место, получило новое прозвище – Кровавый Туман. «Давай, Кинджи, оторви свою задницу и перестань бездельничать», – один из шиноби, Долговязый мужчина с вялыми каштановыми волосами, прикрытыми свободной синей банданой, ждал, когда его товарищ встанет. Он прислонился к основанию большого дерева. «Эй, успокойся, широко, не похоже, что мы куда-то спешим». У человека на земле было явно более непринужденное отношение, чем у его более напряженного товарища, о чем свидетельствует его расслабленная поза и прикрытые глаза. Он небрежно жевал синбон, любимое оружие охотников ниндзя деревни, как в прошлом, так и в настоящем. «Да, мы должны завершить наше патрулирование и доложить Симатыча через 10 минут». Человек на полу только застонал, когда он поднялся на ноги, слегка покачиваясь, его руки безвольно свисали перед ним. «Хорошо, я не понимаю, почему мы вообще патрулируем здесь, так далеко на севере никогда ничего не происходит. Все знают, что все настоящие боевые действия происходят в спорных зонах на главном острове». Бровь широко лишь раздраженно дернулась, когда он начал уходить, все меньше и меньше заботясь о том, действительно ли его ленивый соотечественник следует за ним. «Ты прекрасно знаешь, почему мы здесь, ты был достаточно идиотом, чтобы делать все эти неуместные комментарии о Мэй сама». Кинджи только усмехнулся в свой длинный рукав, лениво следуя за своим жестким другом. «А да, это было довольно забавно. Я клянусь, что глаз Ао собирался выскочить из-под его повязки, когда он подслушал это, из-за тумана Кинджи не заметил, как лицо его товарища приобрело все более злобный оттенок красного. Это было не смешно, мы могли бы провести несколько недель в изоляции за то, что ты сказал. Нам повезло, что мы просто застряли здесь на дежурстве». Кинджи просто лениво махнул рукой в сторону широко, скорее из признания, чем в качестве извинения. «Ты слишком много беспокоишься, по крайней мере, здесь тихо. Отчеты с юга в последнее время становятся довольно кровавыми», широко только вздохнул, слегка поправляя свою бандану и заправляя несколько прядей волос под ткань. «Да, я думаю, ты прав насчет...» Оба шиноби внезапно были прерваны, услышав слабый, но все более громкий свистящий звук, приближающийся к их позиции. В то время как Кинджи, возможно, был ленивым, грубым и некомпетентным время от времени, но он все еще был обученным шиноби и понимал, что может означать этот звук. Обе пары глаз повернулись к участку побережья, к которому они были ближе всего. Они увидели черную точку в небе, несущуюся к ним с поразительной скоростью. Приближается. Кинджи и широко оба укрылись за пальмами, следя за берегом и приближающимся снарядом. Однако оба смогли поднять глаза только тогда, когда, что бы это ни было, приблизилось, вызвав другой звук. «Их-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Последовал такой сильный грохот, эта штука рухнула прямо в воду у берега, вызвав огромный всплеск, который почти достиг двух спрятавшихся мужчин. Когда вода осела, они оба были поражены, увидев то, что казалось маленьким мальчиком подросткового возраста, скорчившимся в трехточечной стойке на поверхности воды. Если бы не его необычное появление, эти двое могли бы принять его за монаха. Он был одет в традиционную одежду и нес сикудзи. Единственное, что отличало его от других, это архаичная повязка на лбу, которую не носили веками. Кучиеса. Мальчик хлопнул рукой по воде, и из его ладони быстро распространилась герметизирующая матрица. У обоих шиноби отпала челюсть от удивления. Как только образовавшаяся завеса дыма рассеялась, шиноби увидели двух девушек, одну с фиолетовыми волосами, одетую как мика, другую с зелеными волосами в более откровенной белой одежде. Первая девушка выглядела явно больной из-за способа передвижения, в то время как вторая просто выпрямилась, оглядывая их новое окружение. Глава 117. Вода. Часть 1-2. Два шиноби обменялись быстрым взглядом, прежде чем кивнуть друг другу и умчаться. Их капитану нужно было сообщить о чем-то подобном. «Уркх, я не очень хорошо себя чувствую». Наруто только сочувственно похлопал Шизуку по спине, когда девушка тяжело прислонилась к ближайшему дереву. Она бросила уничтожающий взгляд на Фуу, которая, казалось, даже не была обеспокоена призывом. На самом деле она разведывала местность на случай появления опасных шиноби или бандитов. Почему с ней все в порядке? Наруто просто пожал плечами, стараясь не убирать руку со спины Шизуку, где он делал легкие, успокаивающие круги, которые понемногу помогали. Должно быть, это морская болезнь, просто на одних она действует хуже, чем на других. Шизуку кротко кивнула. Она не казалась такой уж довольной этим, ее зеленоватое лицо говорило об этом. «Я просто до сих пор не могу поверить, что ты проделал весь этот путь за один день», Наруто просто счастливо улыбнулся. Это потребовало значительных усилий и короткой остановки на небольшом острове, но ему удалось пересечь море, разделяющее две деревни. В основном он просто использовал свои манипуляции с гравитацией, чтобы стать легче. Наруто. Шизуку удалось поймать блондина, когда он внезапно паник, покачиваясь, как болезненное растение, прежде чем просто упасть на бок, полностью измотанным. Фуу быстро побежала обратно, услышав крики своей подруги. Она увидела блаженно спящего блондина на руках Шизуку. Небольшая ухмылка появилась на лице девушки с карамельной кожей, когда она помогла поднять блондина на ноги. На этот раз он действительно перестарался, не так ли? Шизуку кивнула с теплой улыбкой. Она все еще чувствовала себя немного плохо от импровизированной транспортировки, но она должна была признать, что то, что сделал Наруто, было безрассудно, даже для Джинчурики с тремя биджу. Но я не знаю, каким бы он был, если бы не делал таких вещей. Даже Фуу пришлось улыбнуться этому, когда она быстро перевернула Наруто на спину. Его безвольная голова комично свисала с ее плеча. Шизуку выглядела немного ревнивой, что Фуу была той, кто нес Наруто, но она знала, что Фуу была сильнее ее и обладала большей выносливостью. «Мы должны найти город, чтобы он мог восстановить силы», Шизуку с улыбкой покачала головой, чтобы избавиться от своих зеленых мыслей, прежде чем кивнуть в знак согласия, услышав только половину того, что сказала ее подруга. Легкий стон возвестил о пробуждении Наруто. Маленькая девочка сидела на его груди и пялилась ему прямо в лицо. Они просто смотрели друг на друга несколько мгновений, Наруто с невыразительным лицом, а девочка с благоговейным любопытством, которое могут хорошо изобразить только дети. «У тебя забавные глаза», Наруто позволил небольшой улыбке распространиться по его лицу, растягивая отметины от усов на его щеках, к большому удовольствию маленькой девочки. «Спасибо, я горжусь тем, что мои глаза забавляют других», девочка просто слегка наклонила голову, пытаясь понять, что Наруто имел в виду под этим, и был ли он серьезен или саркастичен. Опять же, очень немногие трехлетние дети хорошо понимают сарказм. В конце концов, она просто хихикнула в свою руку, когда встала с груди Наруто и выбежала из комнаты быстрыми, топающими шагами. Наруто приподнялся на руках с удивленным выражением лица, он оглянулся вокруг себя, чтобы понять, где он сейчас находится. Это была небольшая, но теплая комната с уютными красными стенами и простой, но подержанной мебелью, в которой царила очень семейная атмосфера. На стене висело несколько семейных фотографий. На большинстве из них была изображена маленькая девочка, а также двое взрослых, которые, скорее всего, были ее родителями, учитывая похожий цвет волос женщины и глаз мужчины. Он сел и вытянул шею, быстро убирая одеяло, которым был накрыт, слегка запаниковав, когда понял, что его одежда и вещи пропали. Он расслабился, когда заметил их на соседнем стуле. Он взял свой секудзи. Глава 118. Вода, часть 1.3. «Надеюсь, Тинай не потревожила твой сон», Наруто поднял глаза, когда натягивал последнюю одежду, рубашку, похожую на халат, и увидел женщину, изображенную на большинстве фотографий. Он просто любезно улыбнулся, позволив своему лицу обрести хорошо отработанное безмятежное выражение. «Конечно, нет, ей было просто любопытно», женщина усмехнулась легким звенящим тоном и понимающе кивнула. Сама она была похожа на взрослую версию маленькой девочки с такими же длинными каштановыми волосами и добрым лицом в форме сердечка. У нее было несколько морщинок от беспокойства, но в ее глазах было много молодости и энергии. «Могу я спросить, где я нахожусь?» Быстро кивнув, женщина жестом пригласила блондина следовать за ней из комнаты. «Я Минава, твои друзья привели тебя сюда, в нашу деревню», сказав, что ты потерял сознание от истощения. «Я позволила тебе спать в комнате для гостей», Наруто просто вежливо кивнул. «Они на кухне, ждут тебя», блондин последовала за женщиной через маленький дом, в котором был только один этаж. Фуу сидела в кресле сбоку, листая книгу из бесчисленного множества, которые она хранила в свитке, в то время как Шизуку сидела за столом, корча смешные рожицы Тинай. Однако она сразу же подняла глаза, когда вошел Наруто. «Наруто-кун». На этот раз Наруто действительно сумел поймать девушку, вместо того, чтобы быть ею сбитым с ног. Он надежно удерживал ее в своих руках, когда она обнимала его. Фуу посмотрела поверх края своей книги, ее глаза слегка сузились, в груди пробежало чувство, которого она не знала. Она снова задалась вопросом, не заболевает ли она чем-то. Опять же, она была джинчурики, она никогда в жизни не болела раньше. Ее продвинутое исцеление работало слишком быстро. «Доброе утро, Шизуку!» Покрасневшая девушка тихо слезла с Наруто, внезапно осознав, как это могло выглядеть для остальных в комнате. Конечно же, Фуо вернулась к своей книге, однако на ее щеках был легкий румянец, а Минава тихо хихикала в рукав, как школьница. Наруто быстро повернулся к женщине и слегка склонил голову, в знак уважения. «Ноль. Спасибо за ваше гостеприимство, Минава-сан, могу ли я чем-нибудь отблагодарить вас, прежде чем мы уйдем?» Женщина с каштановыми волосами слегка нахмурилась, опечаленная тем, что люди, которые так хорошо ладили с Тинай, уже уходят. «Вам обязательно уходить так скоро?» Наруто просто кивнул со слегка грустной улыбкой. Он не знал эту женщину, но она казалась доброй, все же, она впустила в свой дом совершенно незнакомых людей. «Да, мы направляемся в туман, поэтому было бы лучше выйти рано утром, пока туман не стал слишком густым». Туманы деревни были чем-то вроде легенды, они никогда по-настоящему не рассеивались. Страна всегда была окутана, по крайней мере, легким туманом, подобно тому, как в деревне дождя всегда выпадало некоторое количество осадков. В худшем случае туман может ослепить вас настолько, что сложно будет увидеть даже собственную руку. Они ухудшались с течением дня, поэтому поездки по утрам были довольно обычным делом. Минава, с другой стороны, встревожилась. Две девушки не сказали ей, куда они направляются. «Туман, ты собираешься в деревню Тумана?» Наруто просто кивнул, слегка смущенный испуганной реакцией женщины. «Но ты не можешь. Там происходит самая страшная гражданская война». Она печально посмотрела через комнату на портрет счастливой семейной троицы, улыбающейся тому, кто делал снимок. «Многие люди сражаются и умирают там прямо сейчас. И гибнут не только те, кто сражается, но и те, кто попал под перекрестный огонь». Она подняла глаза и с удивлением почувствовала, как теплая рука обхватила ее плечо, и увидела, что Наруто мягко улыбается ей. «Не беспокойтесь о нас, мы, крутая группа», он снова вежливо кивнул, оставив на столе несколько ре, сумма была равна проживанию в хорошей гостинице, и направился к двери. «Еще раз благодарю тебя за теплую постель», с этими словами он помахал рукой и вышел. Фуо и Шизуку быстро последовали за ним на улицу, попрощавшись. Тинай выбежала вслед за ними, слегка опечаленная тем, что веселые люди уходят, но все равно машет им с улыбкой на лице. «Пока, мистер Смешные Глазки. До свидания, милые дамы». Троица улыбнулась маленькой девочке, когда они уходили. Минава вышла мгновение спустя, чтобы проводить свою дочь обратно внутрь. Вскоре они шли по улице деревни, в которой находились, время от времени получая кивок от горожан, которые проходили мимо них в противоположном направлении. Наруто просто огляделся с искренней улыбкой. Деревня казалась мирной и счастливой, ничего похожего на туман не было, о чем ему рассказывал монах, пытавшийся помочь этой деревне. Глава 119. Вода, часть 1.4. Его звали Матока, пожилой монах, который всю свою сознательную жизнь служил в храме огня с тех пор, как подростком сбежал из дома. Он отправился в деревню Тумана, когда известие о гражданской войне достигло материка. Конечно, поскольку люди Тумана были изоляционистами, так что ничего удивительного в том, что началась война. Он вернулся с рассказами о том, насколько бедным и отчаявшимся было население с вороватыми детьми и нищими на углах улиц. В конце концов, он был вынужден покинуть страну после многочисленных угроз со стороны ниндзя-лоялистов Тумана, которые не оценили его помощь. В настоящее время они находились на территории, которая была более или менее под контролем повстанцев, а именно на северных островах и примерно на четверти главного острова. Помимо этого, это были мили оспариваемой территории, границы территории перемещались почти ежедневно, поскольку между двумя сторонами, соперничающими за контроль, была предпринята атака за атакой. До сих пор конфликт не дошел до самого Тумана, но повстанцы медленно, но верно продвигались на юг, захватывая все больше и больше земель. «Так куда мы теперь направляемся? Мы действительно едем в деревню Тумана?» Наруто просто кивнул. Пока они шли, группа уже вышла за пределы деревни и вошла в густо поросшую лесом местность, которую будет трудно пересечь, как только туман ляжет на землю. «Но почему? А как же война?» Наруто вздохнул, но не остановился, ловко переступая через различные корни, о которые споткнулся бы мирный житель. Потому что именно там мы можем оказать наибольшую помощь. Фуу кивнула из-за его спины. У нее была возможность поговорить с Минавой, и она получила довольно хорошее представление о том, как обстоят дела в спорных районах. К тому же, нам нужно куда-то поехать, чтобы потренировать мое и твое сродство к воде, Шизуку медленно кивнула, сильно нахмурившись. Из всего, что она слышала, ей не особенно нравилось звучание туман, она больше соглашалась с повстанцами. Разве мы не могли бы вместо этого пойти к повстанцам? Я уверена, что они могли бы помочь нам так же хорошо. В любом случае, мы мало что могли бы сделать, нас всего трое, и эта война идет по всей стране. Наруто остановился на мгновение, перенося свой вес, чтобы опереться на свой посох, и оглядел ее с доброй улыбкой. Его глаза были открыты, что было редкостью, даже когда их было только трое, и в них было глубокое чувство боли. Не имеет значения, насколько мы можем помочь Шизуку, просто мы хоть что-то делаем. С этими словами он снова зашагал, мягкое позвякивание его сикудзи странно успокаивало девушку. В любом случае, я хочу попробовать кое-что в ближайшее время. Если я смогу сделать это правильно, тогда, я думаю, мы могли бы помочь больше, чем вы ожидаете. К тому же, повстанцы так слишком заняты, чтобы еще и помогать нам тренироваться. Я бы все равно не стал просить их драгоценное время, их цель слишком важна. Шизуку была искренне удивлена этим. Она думала, что Наруто ненавидит все виды насилия, но он только что признал, что согласен с точкой зрения повстанцев. Они некоторое время шли молча, проливной дождь действовал на них сильнее, чем обычно. После столь долгого пребывания в облаке с относительно ясными днями за все время их пребывания, для Шизуку было довольно удручающе снова подвергнуться ее проклятию. Не помогало и то, что по мере того, как день медленно тянулся, а затем продвигался все дальше и дальше на юг, туман только сгущался и становился все хуже. Вскоре дошло до того, что даже Ринниган Наруто с трудом видел более чем на 10 футов перед собой. Это было опасно, засада, которую вы не могли предвидеть, с наибольшей вероятностью была бы успешной, а в такой захудалой и бедной стране, как туман, особенно когда они приближались к спорным районам, бандиты были весьма вероятны. Это не значит, что Наруто сомневался в своей способности защитить их, если возникнет необходимость, но в тумане куда было больше, чем просто бандиты. Вскоре это стало для них слишком, и троица обосновалась на следующей поляне, на которую они наткнулись, в буквальном смысле в случае с Шизуку, когда она споткнулась о торчащий корень. Глава 120. Вода. Часть 1.5. Наруто потихоньку заканчивал разбивать их лагерь, он возводил песчаный барьер вокруг поляны, а также отправлял своей чакру через землю в качестве системы раннего предупреждения, каждый из них занялся своим делом. Фуу удалилась в угол хижины и начала читать. Это немного беспокоило Наруто, она становилась все более закрытой от мира, даже вокруг него и Шизуку. Шизуку немного поиграла с Марсеру, одновременно проверяя, сможет ли она выполнять свои водные упражнения на влажной земле. Через некоторое время ей стало скучно, и она подошла к тому месту, где читала Фуу, заглядывая через плечо девушки, чтобы попытаться увидеть, что она читает. Фуу отреагировала, как любой нормальный человек в такой ситуации. Она отодвинулась от девушки и передвинула свою книгу так, чтобы Шизуку не могла ее видеть. Девушка просто надулась, она снова занялась своим маленьким упражнением. Внезапно она моргнула, глядя вниз на маленькую башню из воды, которую она создала. «Эй, Фуу!» Девушка не отвела своих оранжевых глаз от книги, но Шизуку каким-то образом знала, что она слушает. «Какая у тебя стихия?» На этом девушка остановилась, лизнула палец и отметила страницу, на которой она была, загнув угол страницы. «У меня есть основное сродство к воде и второстепенное к ветру», Шизуку кивнула. Это беспокоило ее некоторое время. Она хотела спросить, но по какой-то причине она просто никогда не спрашивала. Другая мысль внезапно поразила ее, когда она улыбнулась Фуу, указывая на свою маленькую башню влаги, собранную между ее ладонью и землей. «Значит ли это, что я продвинулась в элементарных манипуляциях дальше, чем ты?» Фуу просто равнодушно моргнула и снова взялась за книгу. «Нет, я завершила второй этап манипулирования водой и ветром, когда мне было 10 лет». Шизуку только удрученно нахмурилась. Она думала, что наконец-то у нее есть то, в чем она лучше Фуу. Внезапно она вскинула голову, На ее лице отразилось замешательство. «Эй, тогда почему ты не сказала мне, каким был второй этап после всего этого времени?» Фуу просто оторвала взгляд от книги, ее лицо было пустым и невыразительным. «Ты никогда не спрашивала», прежде чем Шизуку смогла возразить. Наруто привлек внимание обеих девушек, когда он сел напротив от них. Вместо того, чтобы сесть и слегка помедитировать, как он делал каждый вечер с тех пор, как ему исполнилось 8 лет, он вместо этого создал один стержень чакры и пристально посмотрел на него. Фуу оторвала взгляд от книги, которую она просматривала, ее тонкие брови изогнулись от любопытства. Точно так же Шизуку оглянулась, ее контроль над очень маленькой колонной, которую она сделала, быстро разрушился, и она упала на землю. «Что ты делаешь, Наруто?» Блондин не поднял глаз, его взгляд был прикован к тонкому черному стержню, лежащему на земле перед ним. Судя по тому, как он просто смотрел на стержень чакры, можно было бы ожидать, что он просто воспламенится от интенсивности его взгляда. Он сделал глубокий вдох и поднял стержень, осторожно сминая его в руке и позволяя пыли осесть на ладони. Он закрыл глаза, но он все равно выглядел глубокую сосредоточенным. «Надеюсь». Его рука сжалась еще сильнее, а лицо напряглось от сосредоточенности, на лбу выступили капли пота. Что-то, рука, где он сосредоточил чакру, теперь слегка дрожала. Наруто стиснул зубы. Если бы кто-нибудь из них мог видеть его чакру, они бы знали, что в его ладони собралось огромное количество, достаточное, чтобы действовать как маяк для пользователя Бейкугана. Невозможно. Спонтанно его правая рука вспыхнула синим пламенем, выливаясь между его пальцами, как будто пытаясь вырваться из его рук. Затем, так же внезапно, как и началось, он остановился, испустил долгий и облегченный вздох, открыл глаза и вытер пот со лба. Он осторожно раскрыл ладонь, слегка улыбаясь, когда подбросил что-то в воздух, что-то, чего там раньше не было. Он снова ловко поймал это, сдувая темный слой черного порошка вокруг него, чтобы показать блестящее золото под ним. Челюсти Шизуку и Фуу чуть не отвисли при виде единственной монеты, простого золотого диска с квадратным отверстием, хотя середину было безошибочно узнать. Наруто просто огляделся, улыбаясь шокированной реакцией своих друзей. Че, что это было? Наруто только ухмыльнулся и дерзко постучал себя по носу. Фуу подошла, быстро выхватила золотой ре из его руки и проверила его. Она почувствовала его вес, окинула внимательным взглядом его размер и форму и даже слегка прикусила его, чтобы проверить, действительно ли он золотой. Для шиноби было обычной практикой уметь отличать настоящие деньги от фальшивых, потому что иногда клиенты были такими же хитрыми, как нанятые ими ниндзя. Она посмотрела на монету в своей ладони, широко раскрыв глаза. Глава 121. Вода. Часть 1.6. Она настоящая. Наруто просто продолжал ухмыляться, хотя внутренне он немного устал от того небольшого использования дзюцу, которое, как он ожидал, не сработает. Фуу посмотрела на него сверху вниз, сузив глаза и держа монету перед собой, почти обвиняюще, как ты это сделал. Наруто перестал ухмыляться, он решил, что достаточно долго играл со своими друзьями. Мудрец создал биджу из чакры джуби, я думаю, что по сравнению с маленькой золотой монетой это немного более трудно, вот я и сам попытался. Фуу только моргнула. Наруто рассказал ей о кратком упоминании Кьюби о способности мудреца, которая позволила ему создать саму жизнь. «Ты пытаешься воссоздать Банбуцу Сауза?» Блондин только понимающе улыбнулся. Он встал и потянулся. Он сидел не очень долго, но ему казалось, что он был в этом положении в течение нескольких часов, и все, что он создал, было одной золотой монетой. «Как это работает?» На это блондин только смущенно усмехнулся, рассеянно создавая еще один стержень чакры и лениво вращая его между пальцами. «Теперь, я не могу тебе этого сказать, потому что понятия не имею, как это работает», он устало вздохнул, позволяя простому жезлу распасться в его руке, повторно поглощая чакру, которую он использовал для его создания. «Я сделал это скорее по наитию, чем почему-либо еще. Кьюби назвал стержни дешевой имитацией, поэтому я решил, что начну с этого. Вместо того, чтобы пытаться создать что-то отличное от них из ничего, кроме чакры, я бы попытался преобразовать стержень во что-то другое. Золотая монета была просто первой вещью, которая пришла на ум, которую я мог легко визуализировать». Фуу задумчиво кивнула, все еще глядя на маленький кусочек металла, которого несколько минут назад не существовало, по крайней мере, в этой форме. То есть теоретически ты мог бы создать все, что ты визуализировал. Наруто пожал плечами. Как он сказал, он действовал по наитию, он знал столько же, сколько и она. Я думаю, если бы у меня была чакра, он посмотрел вниз, слегка нахмурившись, когда взял монету из руки девушки, странно глядя на нее, но ты знаешь, это странно. В каком-то смысле я чувствую, что израсходовал кучу своей чакры, но в то же время я чувствую себя почти так же, как и раньше. Я действительно не знаю, как объяснить это чувство. Он внезапно поднял глаза, щелкнув пальцами один раз, он рассеянно подбросил монету. Вспышка металла привлекла внимание Фуу и Шизуку. На самом деле, ты помнишь, когда ты впервые начал вытягивать чакру? Фуу медленно кивнула, это было давно, но это была та память, которую она хранила с собой как шиноби. Это почти как когда вы впервые начинаете формировать чакру, но у вас нарушается баланс между духовным и физическим. В конечном итоге вы все испортите и все равно израсходуете чакру, но вы израсходовали больше физической энергии, чем духовной, или наоборот. Он кивнул один раз, по-видимому, удовлетворенный этим объяснением, прежде чем быстро добавить. Но не совсем так, хотя и похоже. Шизуку кивала в ответ на это на протяжении всего разговора, а Марсеру комично повторял это движение. «Я ничего не поняла». Наруто повернулся к Шизуку и просто беспомощно пожал плечами. Это был лучший способ, который он мог найти, чтобы объяснить это. Фуу забрала монету обратно, она была странно теплой, и по какой-то причине она чувствовала себя в безопасности, держа ее. Это было странно, потому что она никогда раньше не была так озабочена деньгами в своей жизни. Опять же, она никогда раньше не держала в руках монету, созданную из чистой чакры. Ну, я думаю... «Теперь у нас есть деньги», Наруто просто поднял глаза на девушку с фиолетовыми волосами, когда он забрал монету обратно, сжал ее в руке и на мгновение сосредоточился. Когда он снова открыл его, оттуда не высыпалось ничего, кроме мелкого черного порошка. Фуу и Шизуку бросили на него разочарованные взгляды, хотя в случае Фуу это было по другой причине. «Это было бы в высшей степени неуместно, тебе не кажется? По сути, это мошенничество». Шизуку просто обвиняюще указала на блондина. «Ты была той, кто сделал это изначально». Наруто просто указал на теперь растворяющийся черный порошок на влажном полу, заставляя Шизуку мило надуться. «Ну, в любом случае, это не мошенничество», Фуу сказала, что это настоящие деньги. Наруто просто покачал головой и сел обратно. Это странная усталость, но не усталость, которую он чувствовал, дезориентировала. «Я не собираюсь просто создавать деньги, чтобы облегчить нашу жизнь, это безответственно», Шизуку нахмурилась, глядя в пол, не замечая, что Марсеру бросает растерянные взгляды по комнате, задаваясь вопросом, что происходит со странными большими обезьянами, за которыми он следил. «Тогда как ты собираешься использовать это, чтобы помочь людям, как ты и обещал?» Наруто просто мудро улыбнулся, прислонившись к своей собственной стене из песка, рассеянно отметив, что туман, похоже, не влияет на него, пока в нем была его чакра. «Деньги – это не решение всех проблем, Шизуку. А теперь, если ты не возражаешь», он зевнул в ладони и слегка свернулся калачиком на своем спальном коврике. Его глаза медленно закрылись, «я собираюсь спать». Фуу и Шизуку просто уставились на дремлющего блондина на мгновение, прежде чем их взгляды переместились на небольшую кучку черной пыли, которая только что закончила растворяться в ярких золотых искорках, которые медленно исчезли из поля зрения. Глава 122. Вода. Часть 2.1. «Эй, мне кажется, что у меня получается немного лучше». Трия снова двигалась по густым лесам деревни Тумана. Раннее утреннее солнце помогало выжечь легкий туман, нависший над группой. Фу ушла впереди, используя свои обостренные чакры чувства, чтобы выбрать лучший путь на юг, потому что карта совсем не помогала. Наруто шел медленнее, чем обычно, но он все так же помогал. Его чакра распространялась по земле, однако большая часть его внимания была сосредоточена на его руке, которая в данный момент была освещена эфирным синим пламенем. Он работал над своим контролем и над тем, что он считал Банбуцу Саузау, определяя, сколько чакры требуется для создания определенных предметов. Сначала он просто продолжал создавать монеты, поскольку они имели простой дизайн и их было легко визуализировать. Однако Шизуку продолжала смотреть на него, поэтому он решил попробовать другие вещи. Каждый раз, Когда он разжимал руку, появлялся новый предмет, иногда немного деформированный, но всегда узнаваемый. У него все еще было это странное чувство неуравновешенности после выполнения техники, и он пытался выяснить, что это было. Наруто думал, как это можно было исправить. «Это здорово, Наруто», — невозмутимый голос Шизуку был слегка приглушен туманом в воздухе, но он прекрасно достиг ушей Наруто и Фуу. Обычно она с большим энтузиазмом относилась к тому, что делал Наруто, но Наруто говорил об этом почти все утро. Его рука, которая вспыхивала сильным пламенем каждый раз, когда он начинал свою технику, очень отвлекала девушку. Чувства опасности Фуу вспыхивали, и Шизуку становилось немного не по себе из-за огромного использования чакры. «Нет, правда, скажи что-нибудь, и я сделаю это», несмотря на явное раздражение его друзей, настроение Наруто просто не могло испортиться. Помимо странного ощущения, которое он испытывал от использования техники, он был взволнован тем, что смог выполнить такую уникальную и мощную технику. Шизуку только вздохнула, в то время как Фуу слегка ухмыльнулась, ловко лавируя между деревьями вокруг них. Шизуку собиралась предложить что-то действительно сложное, просто чтобы Наруто сосредоточился на этом на некоторое время и дал им немного тишины. Ее урчание в животе разошлось эхом вокруг них. «Это... я просто хочу есть...» Хихиканье Наруто над урчащим желудком Шизуку было плохо скрыто, даже когда она бросила на него наполовину раздраженный, наполовину смущенный взгляд. Он просто улыбнулся ей по лисе и снова сжал руку. Маленький синбон, который он создал, быстро растворился в узнаваемом черном порошке, с которым он теперь работал. Взгляд напряженной концентрации охватил его, когда он направил огромное количество чакры в свою руку, воспламенив ее лазурным пламенем. Они выяснили, что в одном случае, когда Наруто использовал эту технику, использовалось больше чакры, чем могла Шизуку в целом. Вот так, пламя погасло, и когда Наруто разжал руку, в ней оказалась маленькая буханка хлеба, которая выросла из его ладони и стала больше по размеру. Он усмехнулся, когда Шизуку просто посмотрела на это с тоской в глазах, ее желудок снова громко объявил о своем голоде. Она быстро взяла кусок хлеба, откусив от него с блаженным выражением лица. У них была провизия, но они, как правило, не ели вне времени приема пищи, чтобы сохранить свою еду. Фу! Щеки Шизуку внезапно раздулись, когда ее чуть не вырвало от маленького кусочка хлеба, который она съела, ее лицо приобрело довольно ядовитый оттенок зеленого. Она бросила остальное, глядя на это с отвращением, в то время как Фуу и Наруто вспотели от преувеличенной реакции. Блондин быстро поймал хлеб, прежде чем он упал на пол, уставившись на него и Шизуку с приподнятой бровью. «Да ладно, не может быть, чтобы все было так плохо». Единственным ответом Шизуку было повернуться, и ее снова вырвало в руку, зеленый оттенок ее лица слегка потемнел. Монах осторожно понюхал непритязательную буханку. Она пахла как обычный кусок хлеба, даже была слегка теплой. Он откусил пробный кусочек и сразу же выплюнул его, блеванув почти так же громко, как Шизуку, к большому удовольствию Фуу. Хлеб был ужасен, это было похоже на поедание мокрого песка, зернистого и слегка влажного. Он никогда не думал, что что-то может быть настолько отвратительным на вкус. Когда двое, наконец, пришли в себя, Наруто превратил хлеб обратно в пыль из чакры, недоверчиво глядя на свою руку. «Я не понимаю, должно быть, я делаю что-то не так». Шизуку просто уставилась на него, ее лицо не совсем потеряло свой бледный оттенок, и ее все еще тошнило. По крайней мере, Наруто не проглотил мерзость, которую он называл хлебом. «Может быть, ты просто не умеешь готовить?» Фуу ухмыльнулась этому. Она всегда находила эти маленькие взаимодействия между Наруто и Шизуку забавными, по крайней мере, когда они не были слишком близки. Хотя она не была уверена, почему это вызывает у нее такие чувства. Глава 123. Вода. Часть 2.2. «Я тоже умею готовить. Многим монахам нравилась моя еда». Шизуку только недоверчиво подняла бровь, глядя на него. Она задавалась вопросом, все ли монахи не имели вкусовых рецепторов или они просто льстили блондину. Наруто зарычал, когда новый стержень чакры выстрелил из его рукавов, быстро растворившись в чудесной пыли. «Я покажу тебе, ему просто нужно больше чакры». Когда Фуу вмешалась, она заметила капли пота, выступившие на лбу Наруто. «Ты уверен, что это разумно? Ты занимаешься этим уже целый час. Возможно, сначала тебе следует восстановить свою чакру». Наруто просто отмахнулся от нее, уже сосредоточившись на своей руке. «Со мной все будет в порядке, у меня есть запас чакры. Кроме того, я могу восстановить свою энергию с помощью вкусного хлеба, который я собираюсь испечь». Фуу только вздохнула и пожала плечами, отступая назад, чтобы позволить Наруто попробовать еще раз. «Хорошо, но я не понесу тебя, если ты упадешь в обморок». Она получила еще один пренебрежительный взмах руки, когда Наруто направил еще больше чакры в свою руку. На этот раз он не просто представил себе хлеб, он вспомнил, каков он на вкус, как он пахнет, даже как он звучит. Легкое потрескивание свежеиспеченных изделий стояло перед его глазами, с дрожащей от напряжения рукой и еще более ярким синим пламенем, угрожающим вырваться из его руки. Наруто практически просверлил дыру в своей руке, так пристально глядя на нее. Ха-ха. Наруто посмотрел на новую буханку хлеба, которую он создал. Она выглядела точно так же, как и первая, если не чуть более золотистой. «Я сделал», и тут же упал в обморок. Шизуку бросилась к нему, ее раздражение почти мгновенно сменилось беспокойством, когда она быстро осмотрела блондина. Она обнаружила, что с ним все в порядке и он просто переутомился, ей пришлось воздержаться от того, чтобы ударить его по голове, ведь это не принесло бы никакой пользы, пока он без сознания. Фуу просто вздохнула, слегка закатив глаза, когда она подошла, вытаскивая что-то из своей сумки. «Что ты делаешь?» Шизуку с опаской посмотрела на маленькую стеклянную бутылочку в руке Фуу. Она была наполнена какой-то темно-зеленой травой, измельченной в пасту. Фуу опустилась на колени, держа бутылку перед носом Наруто. «Я сказала ему, что на этот раз не понесу его в следующую деревню». Как только она закончила говорить, глаза Наруто открылись шире, чем когда-либо, учитывая, что он всегда их прищуривал или сужал. Он чуть не отскочил назад от неожиданности, вместо этого отползая на четвереньках. Он случайно пнул маленькую буханку хлеба прямо в Фуу, которая легко поймала ее. «Боже, что это, черт возьми, такое? Пахнет ужасно». Фуу просто улыбнулась немного слишком невинно, когда она закрыла крышку на бутылке и надежно спрятала ее в свою сумку. «Просто небольшой подарок от Минавы на случай, если ты снова потеряешь сознание». Глаза Наруто просто продолжали метаться к ее сумке и обратно, его лицо медленно восстанавливало цвет. Это был почти второй раз за час, когда ему хотелось блевать. Запах был даже хуже, чем от первого куска хлеба, который он испек. «Нам пора идти», Наруто немедленно кивнул. Он не доверял слишком доброй улыбке на обычно невыразительном лице Фуу, это было просто жутко. Трия быстро проделала свой путь в тишине, на этот раз во главе с Наруто, так как он слишком устал для Банбуцу Саузау прямо сейчас. Фуу замыкала шествие, с любопытством глядя на хлеб в своей руке. Он выглядел нормально, и она съела несколько довольно неприятных вещей за свое время. В конце концов, она просто пожала плечами и все равно откусила кусочек. Ее желудок, возможно, и не урчал, но она все еще была довольно голодна. Ее лицо тут же осветилось, когда она рефлекторно улыбнулась. Хлеб был теплым, хрустящим и, самое главное, вкусным. Их путешествие продолжалось в довольно неловком молчании, пока они не наткнулись на другой город. Туманы сегодня были довольно снисходительными, поэтому они решили просто пройти прямо и продолжить путь. Они начали входить в более спорные регионы страны Тумана, и они не хотели быть втянутыми во что-либо. Однако, пока они путешествовали с Наруто, они должны были знать, что все никогда не будет так просто. Деревня сильно отличалась от деревни Минавы на севере. Во-первых, присутствие шиноби было намного больше или, по крайней мере, более заметным. Это начинало больше походить на то, как ему описали Туман изначально. Нищее и безнадежное место. В воздухе витала атмосфера поражения, движения жителей были вялыми и лишенными истинной цели или энергии. Было даже несколько человек на обочинах улицы, их кожа была бледной, а тела худыми и истощенными. Это была душераздирающая сцена, видеть детей в переулке, их одежда свисала с их костлявых тел, очевидно, они не видели хорошей еды несколько дней. Хорошо, что в большинстве деревень и городов страны Тумана всегда был источник пресной воды, иначе в этой гражданской войне могло быть гораздо больше жертв среди мирного населения. К сожалению, если бы Наруто начал раздавать то немногое, что у них было, у них, вероятно, не хватило бы еды, чтобы добраться до деревни. Глава 124. Вода. Часть 2-3. Когда они шли по главной улице, вдоль которой стояли те немногие магазины, которые все еще были открыты, Они прошли мимо небольшой группы детей. Одна из них, маленькая неряшливая девочка с грязными каштановыми волосами, одетая в поношенное синее платье, столкнулась с Наруто. Она извинилась тихим робким голосом и убежала, чтобы догнать своих друзей. Наруто просто грустно улыбнулся этой сцене, прежде чем нахмуриться, похлопав по тому месту, где должен был быть его кошелек с деньгами. «Эй!» Он обернулся и увидел группу детей, убегающих в соседний переулок. Он погнался за ними, его более длинные ноги и усиленные чакрой движения позволили ему завернуть за угол узкого переулка всего через несколько секунд. Однако, как только он ступил на мокрую брусчатку, самодельная дымовая шашка взорвалась у его ног, заставив его закашляться. Однако это не ослепило его, как предполагалось, он мог ясно видеть чакру детей, когда они убегали. «Баньшоу Тянин», он протянул руку, целясь в маленькую девочку, которая врезалась в него. К тому времени, как дым рассеялся, он уже крепко держал ее за плечо, а она смотрела на него широко раскрытыми и полными страха. Она слегка съежилась под его суровым взглядом, который быстро смягчился, когда он увидел, насколько она напугана. «Пожалуйста, не делай мне больно, прости меня». Она протянула мешочек перед собой, ее рука слегка дрожала при мысли о том, какой выговор она получит. Она слышала о детях, пойманных после кражи у людей, обученных дзюцу. Достаточно было сказать, что сторонники тумана были не самыми снисходительными людьми, и было очень легко быть ложно обвиненным, если ты не был осторожен. «Послушай, я не причиню тебе вреда», Наруто опустился на одно колено и улыбнулся маленькой девочке так тепло, как только мог, открыв глаза, чтобы казаться менее угрожающим. К сожалению, это возымело эффект, противоположный тому, к чему он стремился. Девочка взглянула на его необычные глаза и закричала: «У тебя есть кепки гинкай». Наруто был так потрясен внезапной вспышкой, что не сопротивлялся, когда она вырвалась из его ослабевшей хватки и убежала, ее дыхание вырывалось со страшными вздохами. Наруто просто опустился на колени, потрясенный испуганной реакцией маленькой девочки на его глаза. Он быстро оправился от шока, встал, плотнее закутался в плащ и быстро вышел из переулка. Его глаза огляделись в поисках любого шиноби, который мог услышать вой девочки. К счастью, поблизости никого не было.